Событие седьмое. Князь Баюш Разгильдеев покидал Вершилова довольный, как кот, объевшийся сметаной. Да, он потерял 4 из 12 взятых с собой лучших воинов. Но сколько добра он с собой увозит. Пожарский дал, как и обещал ему с сыном Богданом, по 100 рублей. Каждому воину заплатили даже по 20 рублей, а для семей погибших передал еще по 20. Кроме того, князю досталось 100 шведских мушкетов и 2 десятка коней, перепало Баюшу и 1000 хороших шведских мундиров, а также 1000 пар сапог. Всех холопов можно в сапоги обуть в его 2 деревеньках. Кроме всех этих военных трофеев, подарил ему Пожарский некоторые вещицы из стекла и фарфора. В сумме эти подарки тянули, наверное, на 1000 рублей. Но продавать их князь не собирался. Таких красивых вещей нет ни у кого из его знакомых. Теперь, принимая гостей, он сможет показывать им эти вазы и чашки и рассказывать, какой у него есть замечательный друг, князь Петр Дмитриевич Пожарский, и как он ценит его, Баюша, что просит всегда сопровождать его во все походы. Это они с князем разбили таргутов и уложили из них горы. Это они побили напавших по-подлому больших нагаев. Это они разбили в пух и прах огромное шведское войско. Хотя Пожарский просил об этом никому пока не рассказывать, ведь у нас сейчас со шведским королевством мир. Пусть думают, что это на них ляхи и кремчаки напали. Князь Пожарский предлагал Баюшу дождаться, когда вскроется Волга, и плыть до Казани на ладьях. Но прикинув, сколько ждать и сколько потом плыть, князь Разгильдеев решил выдвигаться, не дожидаясь таяния льдов. Пока они растают, он уже дома будет. Там ведь полно работы. Нужно перестроить дома крестьянам в его вотчинах, как это сделано в Вершилово. Нужно найти печников и сложить себе, да и крестьянам, печи, что топятся по-белому. Нужно выдать на посев крестьянам полуяровки. Пожарский выделил князю 5 кадий семенной яровой ржи. Нужно купить крестьянам по корове, чтобы у каждой семьи было 2 коровы. Это быстро окупится, если из избытков молока делать масло. Еще нужно научить крестьян пользоваться косой. Пожарский сам выбрал время и научил одного из людей Разгильдеева косить. Они вышли на берег реки и тренировались на камыше. Столько дел, столько дел! Как все это можно успеть? Как успевает этот юноша?